Его голос долетел до меня издалека. Я чувствовал, как моя рубашка пропитывается кровью. Вокруг меня сгустился туман. Я думал, может, на сей раз я умру и со всем этим покончу. Но вскоре я очнулся. Я лежал на столе, грудь была перевязана белым лоскутом. Гарнье все еще говорил, и люди понемногу отступали к двери. «Не двигайтесь», — сказал мне Арман, — «я схожу за врачом». «Незачем», — откликнулся я, — «штык уперся в ребро, пустяки».